рано или поздно всему приходит пиздец. Будь осторожен, можешь потерять потенцию. Недалеко до пенсии, но я трясу пейсами. Яблоко с ядом, сыр с плесенью. В классе девятом проебал потенциал. Веревка мыла, шагнул, потанцевал. Поцелуй на прощание был таким горьким. Все сыграли в ящик, я сыграл в нолик. Медленный Шумахер, грустный Никулин. Икру ем Аполлоником, очком не рискую. Рисую метки на солнце защитных очках. Не видел жизни, если под грибами не мечтал. Под эту песню спортсмены вскрывают суставы. Любовь прошла, гандоны остались. Нечего бояться, все уже потеряно. Тема для тем, батя зря потел. Немецкое пиво, поиграл, выбыл, много пиздел. В итоге зубы выпали, выпаливай. Что за горизонтом розовым? Проживи тридцатку, забери призовые. Игла в тебе, спидозный комар укусит. Сначала кайфанешь, потом потрусит. Растяжки на пузе, кто виноват? Кинь бумеранг, но он не вернется в обратку.